Глава 79. Анна в раздумье стояла у городской районной больницы. Тогда в номере, отбивая брошенный в нее пистолет, она выбила себе мизинец. От боли, от злости, граничащей с яростью, она сцепилась с Алисой. Тут в коридоре раздались пьяные голоса, от ударов затрещали двери соседних номеров, из которых доносились крики испуганных женщин. Мгновенно отскочив друг от друга, обменявшись злобными взглядами, Анна и Алиса подскочили к двери. В номере лежали парни и женщины, и поэтому, оставив выяснение отношений на потом, соперницы спешили покинуть номер. Сильно толкнув Алису в спину, Анна захлопнула дверь. Стараясь не смотреть на лежавших, Ковалева быстро собрала вещи. Увидев вставшего на корточки Кудрявого, которого они уложили вдвоем с лежащей у стены с окровавленной головой Кнутовой, Анна схватила стул и с размаху опустила его на голову парня. Немного постояв у двери и услышав выкрики «Спокойно! Стоять! Милиция!», она выскочила в коридор, в котором несколько милиционеров крутили руки пятерым пьяным, оравшим что-то похабное парням. Ковалева быстро пошла по коридору, и когда молоденький лейтенант, вспотевший от столь важного для него задания, схватил ее за руку и как-то просяще проговорил «Зайдите в номер, вы не можете?» Она, оборвав его гневным криком «У меня самолет через полчаса», быстро пошла дальше. Пробормотав ей вслед извинения, лейтенант приказал усатому сержанту проводить гражданку на улицу. Усатый и вывел ее из гостиницы, перед которой толпился перепуганный народ. Районная больница находилась неподалеку, через два квартала. Туда она попала довольно легко, имитировав легкий обморок. Около суток она провалялась в больнице, надеясь заинтересовать кого-нибудь из мужчин. Это ей удалось вполне. Но мужчины попадались не те. Болели в основном семейные. А ей были нужны помощники для охоты за золотом. Не почувствовав ни в одном из предлагавших ей незабываемые минуты мужчину, способного к авантюре, разочаровавшись в мужской половине Якутии, Ковалева утром следующего дня покинула больницу. И вот сейчас, мучительно размышляя, что же делать, Анна, тем не менее, не собиралась отступать. В том, что Павел с Квадратом сумели уйти, она не сомневалась. Кнутову, лежащую у стены с окровавленной головой, она считала мертвой. Она вдруг вспомнила надсадный хрип рыжей, крупную дрожь ее тела. Почувствовав внезапную слабость и тошноту, Ковалева прислонилась к бетонному столбу больничных ворот. «Сукой буду!» — Квадрат большим пальцем правой руки чиркнул себя по горлу. «Я за тебя любого порву! Этот узкоглазик, сука, меня как Борова проткнул!» Он повернулся к Павлу. «Я упал, а он, гнида, пером размахивает. Все, думаю, хана Квадратику. А он, сука, не бьет. Язырь, деваха ему за лапу уцепилась». Федор кивнул на Настю. «Не она, хана бы мне». Он внимательно посмотрел на девушку. «Гад буду, я тебе где-то видел». «В Якутске твою мать отбивали», — подсказал Волк. «Вместе с ним», — он кивнул на Павла. Тот, как-то странно улыбаясь, утвердительно кивнул. «Въехал!» — заорал Квадрат. «В натуре въехал!» «Ну, земляк, я-то думаю, где я вас видел?» Он с чувством пожал Виктору руку. «Я теперь погроб ваш!» «Настала и моя очередь удивлять!» — поднялся Баскаков. Он достал из кармана фотографию и четко прочитал. «Виктор Вихрев, кличка Волк, рост 182, Телосложение худощавое, спортивное. Походка быстрая. Волосы короткие, темные. Глаза карие. Лицо смуглое. Наколок и других особых примет не имеет. Настя, испуганно ойкнув, растерянно глядя на Павла, замерла. Загородив ее собой, волк сунул правую руку под рубашку. — Ты про кого это? — не понял Федор. — Во время кипиша я у Кнутовой фотку волка взял. Улыбаясь, Тихий отдал приятелю фотографию. — В натуре! — воскликнул тот. — Я и вырубился? — Слышь, земляк! — обратился он к насторожившемуся Виктору. — Катим с нами. Тут у одного фраерочка с чувой ксива. Короче, план, где золото закопано. Вот мы их и пасем. Пока, правда, голяк, крученый фраер, но с фоткой в раз мы его срисуем. И с этими, — он кивнул в сторону гостиницы, — война. Они у него на хвосте висят, суки. Павел, не выдержав, громко расхохотался. — У тебя чего, крыша съехала? — насупился Федор. — Ты фото, ой, помру. — Посмотри, — заливался Баскаков. Квадрат, посмотрев фотографию, вскинул голову и, уставившись на Виктора, растерянно заморгал.